С каждым днем изменяется район, где строится улица Рюмён. На 11 марта у порядочной территории посадка травы и деревьев, озеленение крыш и стен перешагнули рубеж 95, 92, 95 и 85% соответственно. Строительные работы на набережной у речки Чансен на улице Рюмён закончились 12 марта.